Камбрин. Более пафосной речи я не слышал. Даже жрица Лос, чтоб она сгинула в небытие. Тьфу. Тьфу. Не загибают подобные эпитеты, когда толкают свои речи, восхваляющие паучиху. По твоим словам, мы чуть ли не боги, снизошедшие пнуть в жести помощи. Таких низших, присмыкающихся, как люди. Ха-ха. Ну, чуток перегнул, подумаешь. Какие они нежные и ранимы. Главное, чтобы твой внук также чуток не перегнул. Если что, твой должен подкорректировать речь, Дирка. Должен. Ты же слышал, что Зилтон говорил про человека, с которым удалось наладить контакт. При том, что до этого он победил моего внука в схватке за право обладания Пиваффи. Тот ему показался довольно дружелюбным и неагрессивным по отношению к другой расе. Человек является лидером общины и поселения, в котором проживают не только люди, но и хоббиты, и гоблины. Вопрос в том, захотят ли они заключать с нами союз. Он скорее нужен нам, а не им. Главное, пусть приведут человека сюда. И мы сами договоримся. Как же? Начнешь строить разговор так, чтобы человек считал себя обязанным нам за наше простое внимание к его расе. Что союза людям необходимо, его следует сначала заслужить. А как же без этого? Иначе нас за разумных считать перестанут. Да и без меня найдутся в совете те, кто будет гнуть традиционную линию. К тому же мы не можем пропускать мимо глаз наличие у человека нашего статусного плаща. Это ни в какие ворота. Его необходимо заслужить, как-никак. Заслужить по нашим традициям. Это да. В совете это без внимания не оставят. Внезапно на одной из толстых веток дерева, в кроне которого построен дом Дроу, вспучивается кора, разлетаются щепки, из новообразовавшегося дупла появляется небольшая трехглазая голова с большим клювом. Ку? Глава 15. Я-то считал, что дроу те еще тихушники и партизаны. Мимо их поселения пройдем и не заметим. Засядут где-нибудь на деревьях, замаскируются, затаятся. А что в итоге? Еще издалека мы слышим крики и вопли. В темноте среди деревьев мелькают цветные вспышки. У них там праздник, что ли? Салют? А как же опасения из-за возможного нападения древесников и других нехороших? Задаю эти вопросы нашим сопровождающим. Мне не отвечают. В первые мгновения, когда мы увидели представление, на лицах дроу было недоумение и растерянность. Сейчас эти эмоции сменяются другими, тревогой и волнением за близких. «Там идет сражение», — бросает Зилтон, и вместе с Дирком уходит в невидимость, устремляясь на звуки шума. «Пойдем, что ли, поможем ушастым?» — предлагаю я. Возражений не встречая, лишь уточняющий вопрос задает Кнор. «К какому противнику готовиться?» «Возможно, древесники», — отвечаю ему. «Могут быть другие ушастые, либо светлые, либо дроу-женщины». Молчуны оставляем сторожить хранителя, а сами ускоряемся. Шум, гам, грохот, крики, вспышки, взрывы. До нас доносятся обрывки фраз. «Вон там! И там, и там! Противник со всех сторон! Бей! Промазал!» «Мутантов много, и они неуловимые!» Впереди что-то разгорается. Чуть левее от пожара площадь накрывает массовое заклинание, уже виденное мной на испытании. Похоже, случилось что-то серьезное. Мы перестраиваемся. В первых рядах идут Мальвинка, Тур и Смерть Машина. Птица устраивается на спине моего питомца. Зомби-белка сидит на плече троллихи. Следом двигаюсь я. Рядом Серега и Скорпион. Остальные рассредотачиваются сзади, продолжая слушать крики. «Бей! Хорошо, что твари никого из наших еще не убили. Мы молодцы! Твари не убили! Зато мы своих не раз уже задели! Почти попал! А! Бей! Ку! Какая шустрая тварь!» «Что? Что? Мне не показалось? Ку?» Переглядываясь со Скорпионом, тот тоже услышал. В этот момент на нас выбегает парочка дроу, что ошалело таращится на нас. «Здесь тоже мутанты! Нас окружают!» — вопит один из них, указывая на Мальвинку, Тура и Смерть Машину. «Вкидаю подсветку цели!» Второй совершает быстрый пас руками, и вокруг каждого из нас начинают плясать маленькие огоньки разноцветного пламени. «Хм, повреждений нет. Это иллюзия», — догадываюсь я. Один из дроу целит в нас из арбалета. подрываясь в его сторону, воздушный таран выбивает не только оружие темных эльфов из рук, но и отшвыривает их самих. Надо бы объяснить ушастым, что не на того нападают, но выразить мысль в словах не успеваю. Перед нами появляется еще с десяток дроу, а благодаря вовремя включенной психом эхолокации обнаруживаю еще пяток крадущихся в нашу сторону невидимок. Мгновение не успевает пройти, как ушастые начинают действовать. «Бей!» — командует один из дроу, и в мальвинку втыкаются около 5 болтов. 2 достаются Туру, на что он особо внимания не обращает. 2 — смерть машине, тому на стрелковое оружие вообще начхать. Еще один болт летит в птица. Но тут успевает дернуть головой, и снаряд пролетает мимо. Ого! Когда петух успел так уклонение прокачать? Но тут на память приходит эпизод, где Пиздум и Гондон пытаются поймать птица, при этом оглушив предварительно камнем, выпущенным из пращи, но так и не смогли попасть по быстро бегающей и кудахтающей цели. «Ну вот, они сами напросились!» Тут же, комментируя нападение на нас, сообщает Скорпион. В его словах сквозит предвкушение и довольство, а в руках тут же образовывается ледяная сосулька. «Мальвинка, раздави их!» — приказывает насупившаяся язва. Та, замахнувшись дубинами, подрывается вперед. За нее цепляется смерть машина, Тур тоже набирает разбег. «На!» — Серега с размаху запускает свой молот. Оружие пролетает в опасной близости с нашими питомцами. Устремляется прямо в отряд дроу, но те с небрежной легкостью уклоняются. «Стоять!» — ору я, используя клич ратного. Тем самым собираюсь приостановить начинающуюся бойню. Нужно прояснить ситуацию, объясниться, и все будет хорошо. Мир, дружба и взаимопомощь. Но эффект выходит не тот, на который рассчитывал. Бонусы на своих действуют как вдохновляющие на бой, но противника наоборот, мое враждебное воздействие, как его воспринимают дроу, на миг притормаживает ушастых в нелепых позах. Ой, что сейчас будет? Через полчаса. Быстрая регенерация, это, конечно же, хорошо, но фантомная боль, она такая. Челюсть до сих пор продолжает ощущать тройной перелом и вывих. Гадское чувство, долбаные эльфы. Еще болят глаза и затекла шея. А это все следствие неудачного местоположения Мэри. Как-то она не очень правильно встала, что приходится косить на нее свой взгляд под неудобным углом. А не смотреть не получается. Во время потасовки девушке неслабо прилетело по 5-й точке. Теперь она стоит и постоянно потирает ее. Туда-сюда трет, туда-сюда. Отчего соблазнительная часть тела тоже двигается. Туда-сюда, туда-сюда. Залипательное представление, словно магнит для глаз. Дайте мне кто-нибудь сил отлипнуть. Давай, Макс, ты сможешь. Невероятным усилием шейных мышц, именно их. Глаза даже не дергаются и не моргают, когда приказываю им отвести взгляд. Голова моя с трудом поворачивается немного в сторону. Зрачок пытается прожечь дырку в стенке черепа, дабы узреть. Радуюсь, что у меня подобная способность или навык отсутствует. А через эхолокацию картинка не та. Фух, кажись, становится легче. Почти неподконтрольный мне очень натыкается на Оксану, что упирает руки в бока и с неодобрением смотрит на меня. В ее глазах так и читается «озабоченный мужлан». Ну, за что? Не виноват я, это все природа. Женщинам никогда не понять, как сложно мужчине взять себя в руки, какое невероятное самообладание нужно иметь, чтобы отвести взгляд от мест всяких интересных. Хорошо, что сама Мэри стоит ко мне спиной и не видит этой заинтересованности. Рядом с девушками трется весь перебинтованный после боя Серега. Он хлопочет над Вероникой, у той страшная рана. Очень страшная. Это так выразилась сама охотница и остальная женская часть нашей группы. Даже сквозные крупные дырки в теле воина не сравнятся по серьезности с причиненным ущербом Вероники. Один из дроу ее задел по лицу, и теперь у девушки синяк на скуле. Такой небольшой, почти уже сошедший за счет регенерации. Из-за этого глаза наших девчонок так пылают от гнева, особенно у Вероники, что темные эльфы стараются держаться от них как можно дальше. Да и с нами ушастики пытаются себя вести как можно вежливее, так как после потасовки помяты, покалечены и в синяках все, и они, и наши. В последний миг я успел послать сигнал разогнавшемуся Туру, чтобы тот никого не трогал. Тому пришлось резко тормозить, В этот момент дроу включили артефакт антимагического поля. Магия и заклинания разом выключились. И это спасло ушастых от ледяных сосулек, костяных стрел и огненных шаров. Благо, они сами не смогли применять заклинания по той же причине. Еще эта антимагическая фигня уберегла их головы от встречи с дубинами Мальвинки. Псевдожизнь из зомби-тролля ушла. Как и зомби-белки. Теперь неподалеку лежат и пованивают две тушки гнилого мяса. Большая и маленькая. Между ними рыдает язва. А взгляд ее и выражения, которыми она награждает попадающихся ей на глаза дроу, не предвещают им ничего хорошего. Так что ушастые обходят ее по еще большему радиусу. Вообще, дроу оказались довольно серьезными противниками. Темные эльфы легко уклонялись от летящего молота Сереги и почти ото всех стрел, болотов и камней полуросликов. Сражения на ближней дистанции были лучше большинства из нас. Атура вообще ловко закидывали специальными сетями, пока тот не знал, что ему предпринять после моей команды «Фо». Тем самым вывели его из сражения еще в начале. Хоть сам бой занял совсем немного времени, пока своих соплеменников не остановили Зилтан и Дирк с какими-то стариканами, навалять друг другу успели изрядно. Мда. Не ожидали мы от дроу настолько хорошо слаженных действий и боевых умений. Эх, сами виноваты, расслабились, положились на опыт сражения с ушастыми на испытании. А подготовка местных на голову превосходит тех. Нам-то уже после драки объяснили, в чем разница. Темных эльфов, которых готовят к испытанию, конечно, можно считать крутыми бойцами. При этих словах дроу, потирая ушибы, раны и синяки, криво посмеивались над собратьями и объясняли, что те, скорее, очень хорошо подготовленные спортсмены, легко разнесут в пух и прах гражданских. Но против нас, настоящих бойцов, с настоящей военной подготовкой и колоссальным боевым опытом, в этих словах звучало столько гордости, так сильно раздались вширь их грудные клетки и были задраны вверх носы, что показалось, будто перед нами не дроу, а другая раса. В общем, по словам ушастых, те спортсмены, по сравнению с ними, неумелые и необученные салаги. Ну-ну, похвалить себя и нагнать пафоса, как я понял, эльфы очень любят. Но стоит отметить, что после активации артефакта, отключившего у всех магию, наши шансы на победу значительно просели. Даже несмотря на присущую мне скорость, ушастики мои движения часто предугадывали. Блокировали удары, удачно контратаковали. Правда, я сражался сразу с несколькими противниками. «Плохо дело», — сокрушенно заключает пожилой дроу, обследовавший хранителя. Тот уже не реагирует на внешние раздражители. Его глаза закрыты, губы шепчут что-то бессвязное. А старикан, как и остальные дроу, напуган. Не хотят, чтобы с хранителем что-то случилось. После того, как мы представили ушастым надежду человечества, им система выдала такой же квест, как и у нас. Теперь все их поселение заинтересовано в сохранении жизни парню. Хранителю требуется принять сложносоставное зелье, которым его напоили гоблины, продолжает пожилой дроу. Только настоящим, а не той бездарной подделкой. До сих пор не вся гадость вышла из организма, продолжая побочный эффект по смене эмоционального настроения и резких гормональных скачков. Но умирает хранитель не от этого. У нас, дроу, уважаемых другими разумными во всей вселенной, имеются великие достижения в науке и опыт в уникальной практике, позволяющий перенести знания одного разумного в другого. Опять это хвастовство и пафос. Так наши предки передавали знания и умения своим ученикам. Не каждый на него решался, но в результате секретных процедур, коих никому, кроме дроу, не положено знать, ученик мог впитать в себя мастерство владения мечом учителя или умение плести все заклинания своего преподавателя. И даже знания всей истории народа можно передать. Но последствия такого эксперимента разрушительны для головного мозга ученика. Слишком большой объем информации переданы одним махом, потому и было создано специальное зелье для облегчения последствий. И чем больше объем информации передавался разумному, тем концентрированней должно быть лекарство. В вашем же случае... Ку? От неожиданно появившегося Долобая старик дергается со словами. «Лос, тебя пожари! Тьфу!» Дергается не только он. Все дроу будто на измене. И неудивительно. Я еще раз осматриваю их поселение. Большая часть домиков в кронах деревьев, шалашей землянок, замаскированных ветками и листвой, разворочена. Будто торнадо прошелся. Это только то, что видно в свете факелов. Но это сделали не мы, а сами эльфы, пока охотились на Долобая, считая, что на них напало множество неизвестных ранее мутантов. В общем, ушастым сегодня было весело. После того, как бобр-берсеркер пропадает из вида, дед продолжает повествование. Оказывается, зелье, которое должно помочь хранителю, готовится очень долго, около 10 дней. Охренеть, 10 дней. Такой срок возмущает не только меня. На заданный со скепсисом вопрос Скорпиона, доживет ли до этого светлого момента сам хранитель, дроу отвечает, что ему помогут продержаться специальные настои и припарки. Припарки? Серьезно? Оказывается, да, все серьезно. Да и после приема чудо-зелья надежде человечества необходимо пройти курс реабилитации. Как-то после этих слов самые старые темные эльфы хитро так переглядываются. Уж не специально ли они намерены нас задержать? Но на все наводящие вопросы дроу отвечают так, что не подкопаешься. При этом снова переглядываются с хитринкой в глазах. А затем замечаю, как некоторые стариканы свирепо сверлят мою фигуру своими насупленными глазами, тычут в меня пальцем. Один из них разразился длинной недовольной тирадой. Его многие поддерживают. Разговор проходит шепотом, но я все же улавливаю несколько обрывков фраз. Такие как «наглец», «нахал», «еще дитё не обучено» и «пиваффи». Чего там старики себе возомнили? Маразмом страдают. Какой я им ребенок? Не нравится, что я ношу на плечах темно-эльфийский статусный плащ. Заметив мое внимание, пара пожилых дроу отделяется и подходит ко мне. Представляются уважаемые членами совета старших. Один из них Майлд Келлин Тар, другой Брин Десшардес. Окончание имен, как у Дирка и Зилтона, родственники. Майлд Келлин Тар передает слово Брину Десшардезу со словами: «Давай ты, старина, а то я сейчас как начну. Ну, ты знаешь». Брин кивает, соглашаясь с неизвестными мне доводами второго старика. И уже хочет что-то мне сказать, при этом указывая на мой плащ. Но я начинаю первым, заявляю твердо: «Это мое, что в бою взято, то свято. А за этот плащ я дважды сражался. Сначала с племенем троллей, затем с вашим родственником. Победил всех. Плащ мой». Дед переводит взгляд на Зилтона, тот виновато вздыхает. «Кстати, про троллей», — вспоминаю я кое о чем. «Кто будет возмещать потерю членам моей группы уникального пета-зомби, предводительницы троллей?» Язва, стоявшая неподалеку, подрывается ко мне, встает рядом, скрестив руки на груди, и сердито добавляет: «И потерю белки с лапой и хвостом». Дедок даже опешивает от такого напора, а потом начинает вести свою речь. «Молодой человек, вы же понимаете». И бла-бла-бла, одни отмазы, блин. И вообще дроу не виноваты, они белые, вернее, благородного темного окраса, и пушистые. Язве пообещали подогнать другой хороший труп вместо троллихи. И белку тоже. Конечно же, ей оттяпают лишние конечности, все как милая девушка пожелает. А вот с моим плащом все сложнее. По словам дедушки Зилтона, Абрин Десшардес действительно является дедом нашего сопровождающего. В общем, по его словам, он не сомневается в моем праве носить пиваффи. Но это нарушает все традиции. Даже непозволительно грубо нарушает. Плащ можно получить, только доказав на специальном поединке свое соответствие ранговой вещи. В моем случае так вообще статус предмета элитный. Данный пиваффи носят бойцы элитного подразделения «Тень». И по традиции дроу моя подготовка должна соответствовать уровню этих смертельно опасных ребят. Для доказательства своего права мне нужно провести поединок с бойцом требуемого ранга и показать все, на что я способен. Причем без применения магии. Мериться лишь голыми пипис, то есть голым боевым искусством. Охренели. Я помню бой с Зилтоном, его отличную технику. Если бы не моя скорость и чуток магии, то... А парень ведь далеко не тень. Хотел было я уже послать темных эльфов к их не менее темным сисястым бабам, что так по ним скучает, как меня зацепило следующее предложение старика. Он понимает, что моя техника и боевая подготовка, мягко говоря, не дотягивает. Поэтому мне дадут некоторое время, чтобы усовершенствовать свой боевой стиль. И даже сами помогут с тренировками. Походу, дроу сами заинтересованы, чтобы плащ был моим. И мы с ними остались в хороших отношениях. Союз с людьми им необходим. Зачетный поединок отложат до выздоровления хранителя, а это процесс не быстрый. Более 10 дней, пока он лечится, меня тренируют. Что-то они хитрят. Но главное для меня то, что будут реально обучать. Я видел, как сражаются дроу. Хочу так же, даже лучше. Меня почему-то не покидает уверенность, что мне удастся превзойти их. Срок, конечно, пустяковый. Чему по-серьезному можно научиться за 10 дней? Да хоть за 15. Но стоит учитывать, что система сама помогает нам развиваться. Есть у меня предчувствие, что интенсивные боевые тренировки всколыхнут родовую память. Вновь будет череда реалистичных снов с бонусами по их прошествию. Возможно, будет. Да и все равно ждать выздоровления хранителя. А так хоть с пользой проведу время. К тому же выясню подробнее про исполнителей воли непонятно кого. И много другого можно успеть сделать. Затем старик просит Зилтона проводить нас до подготовленных шалашей, где нам предстоит переночевать. А мне роняет, что на интересующие меня вопросы получу ответ завтра, в перерывах между тренировками. Майлд Келентар и Бриндес Шардес уходят в сторону других детков, еще издали успокаивая их жестами, мол, все в порядке, договорились. Гневные и возмущенные выражения на старческих лицах немного разглаживаются. Еще больше они успокаиваются, когда я снимаю с себя пивафи и убираю в пространственный карман. Это еще одно условие дроу. Плащ смогу одеть после экзаменационного боя. Так-то мне несложно ходить по территории темных эльфов без него. Но кто сказал, что я не надену его, если вдруг мне это очень понадобится? Дроу укладывают хранителя на носилки и перемещают в крупный шатер, находящийся на 5-метровой высоте меж пышных крон деревьев. На площадке из плотной сети натянутых меж ветвей и стволов лиан. Нам тоже предлагают разойтись. «Мне нужно еще минут 5, и можно идти», — реагирует на приглашение князь смерти. Он собирает и крепит кости от смерть машины. По завершению он снова вселит в него дух своего пета. Его способность позволяет использовать костный материал повторно, в отличие от некромантии язвы. Трупы, некогда оживленные некроэнергией, тратят ресурсы своей плоти на поддержание псевдожизни. И после отключения подпитки маны некроманта быстро разлагаются. Второй раз одного и того же зомби поднять не получается. А у костяного уродца энергия тратится только на скрепление каркаса, не расходуя ресурсы самой ткани. Решаем, что утром нужно будет отправить кого-нибудь назад в абзац, чтобы предупредить о непредвиденной задержке. Дроу обещает выделить сопровождение. Оказывается, дроу насвистели насчет своих эльфиек. Говорили, что сбежали от них. Раздается громкий голос Скорпиона. Что ж они тогда в поселении вашем делают? И сиськи у них маленькие, добавляет Молчун. Те ушастые, что мы видели на испытании, были с большими. Я тоже замечаю несколько девушек-дроу, стыдливо отводящих глаза и прикрывающих рукой свою не сильно выпирающую из-под плотной одежды грудь. «Так они приняли нашу сторону и отринули лос», — отвечает один из темных эльфов. «Ушли с нами и утратили благословение лос, что наполняет их груди. Чем в большем почете стоит эльфийка у паучихи, тем крупнее предмет женской гордости». «Это чего получается?» — задумчиво чешет затылок Тор. «Лос наделяет их наполняемостью, а если девушка попадает в немилость, сиськи сдуваются». «Ну, как-то так», — отвечает ему сопровождающий. «Те бабы, которых мы видели на испытании, все в почете», — комментирует Молчун. «А одна там была особенно почетная». Крепыш даже ладонями пытается показать, как он ощупывает в воздухе необъятный предмет гордости, одной из эльфиек. «Это да», — предается воспоминаниям и мечтаниям Тор. «Чё, прям такие огромные?» — спрашивает у Молчуна Серега. «Хрясть!» Воин тут же получает затрещину от Вероники. «Тебе моих мало?» Серега тут же начинает лепетать, что его это не особо интересовало, и вообще он имел в виду другое. Я же обращаюсь к Зилтону. «И много женщин в вашем поселении?» «Нам хватает», — ухмыляется тот. «Даже остается». Чего так много? Задаю следующий вопрос. Думал, они все поддерживают паучиху. Ну, женская популяция среди дров всегда превышала мужскую в десяток раз. Слушаю ответ. И далеко не все наши женщины поддерживают Лос и ее порядок. Просто ее жрицы очень сильны и имеют много власти и численный перевес. Но так было не всегда. Древние хроники и артефакты прошлого, скрываемые и уничтожаемые последователями Лос, указывают на иной уклад жизни. Части старых записей и реликвий удалось сохранить и спрятать членам сопротивления. Потому мы знаем крупицы прошлого. Тут мы останавливаемся у очередного крупного ствола. К пышной высокой кроне ведет веревочная лестница. Наверху меня встречает просторный шалаш из крупных ветвей, перетянутых и скрепленных более тонкими. Пол ровный, еловый лапник, укрытый сверху плотной тканью, выполняет роль лежанки. На мой вопрос о пожрать Зилтон предлагает потерпеть до утра. Мне так себе гостеприимство. Советую парню не игнорировать в этом вопросе Тура, так как дроу могут не досчитаться кого-нибудь утром. Тому уже готовят укрытие внизу, подтаскивая крупные ветки. Но мой питомец, ловко перебирая лапами, взбегает по стволу и устраивается на толстой ветке рядом с моим шалашом. А затем мысленно мне сигналит «Кушать хочу», о чем и предупреждаю Зилтона. Тот тут же подрывается в поисках пищи. Утро меня встречает звоном частых ударов металла о металл. К ним периодически добавляется более глухой стук. Слышу глубокое дыхание, словно кто-то пробежал несколько километров и не может отдышаться. К нему прибавляются негромкие стоны и пыхтение. Что, блин, там происходит? Глава 16. Дзынь-дзынь, дзынь-бздынь, тук-дзынь-дзынь-дзынь. Ох! Последний звук похож на болезненный выдох скорпиона. Выглядываю из шалаша. Мне тут же транслируют мысли Тор. «И тебе, братишка, спать мешают. Давай я их съем». К нему присоединяется псих. «Отличная идея. И пецит, и шума меньше». «Говорят, что эльфы деликатес, особенно уши». «Преувеличивают. Но на вкус, как говорится, товарища нет. Ты попробуй, потом расскажешь». Торможу общающихся в моей голове от дальнейших активных действий и разглядываю небольшую полянку под деревом. Двое стоят напротив друг друга. Скорпион и Зилтон. Лидер фаталити потирает свой живот, лицо сморщено. Но Макаледа берет себя в руки и выпрямляется, встает в стойку. Дроу все это время терпеливо ожидает. Через миг оба бойца рывком сближаются на близкую дистанцию и проводят серию ударов, блоков, отводов, уклонений и контратак. По лесу разносится новая партия звуков удара металла о металл. Зилтон работает не очень длинными изогнутыми клинками, а скорпион — шипованными кастетами и приспособлениями на предплечьях. Выглядят они, как граненые металлические палки, прикрепленные к рукам. Лидер фаталити как-то назвал их «тонфу». Что это значит, понятия не имею. Странное название, но ему виднее. Этими палками можно блокировать и отводить вражеское оружие. Еще из торчащих рядом с кулаками краев этих тонфу время от времени появляются штыковидные лезвия. Они уже предназначены колоть и резать. Работают оба бойца быстро и технично, но видно, что школа разная. Если у дроу более красивые, плавные обводы и скольжения, то у человека резкие прямые удары и захваты. Магию никто не применяет. За счет своей реакции у меня получается видеть все их движения. Дзынь, дзынь, бздынь. Бойцы останавливаются. Скорпион прихрамывает, а Зилтон потирает плечо. Неподалеку от поединщиков стоит молчун. Он неуклюже пытается повторить наиболее эффектные движения, что мог разглядеть, но получается у него плохо, и выглядят его старания довольно комично. Еще на полянке присутствует парочка дроу серьезного вида и несколько наших. Самый крепкий на вид из ушастых негромко комментирует схватку, поправляет и советует, как сделать движение более эффективным. Затем поднимает голову, встречается со мной взглядом и приглашающе машет рукой. «Времени до статусного поединка у нас немного. Тренировки будут интенсивными и занимать почти весь день», — спокойно говорит он, пока я спускаюсь с дерева. «Начинаем прямо сейчас. Завтрак будет позже». Как я понял, это мой личный тренер. Зовут темного эльфа Зулус Десшардес. еще один родственник Зилтона. На крепких плечах этого дроу покоится точно такое же пиваффи, что убрано у меня в пространственный карман. Значит, передо мной тень. Супер-пупер-мастер и все такое. Как-то так описывают данных мастеров самые ушастые. Когда оказываюсь перед тренером, на поляне появляется еще парочка зрителей. Один из них старик, который недовольно тыкал в меня пальцем вчера. Второй молодой паренек. Над дедом высвечивается имя. Дмар Алагдакош, а над юношей Гнис Алагдакош. Еще одни родственнички. Рожа парня выражает надменность и гнусно скалится. «Гоняй этого молодого прыща, как козла со склонов долины Иерах!» — выражит Дмар Алагдакош. «Хоть я и уверен, что смысла в этом совершенно нет никакого. Это позор на голову всех дроу. Отдать плащ теней какому-то юному выскочке-недоучке, недостойному прикасаться к вещи. К тому же не дроу. Предки уже горят в пламени гнева в своих чертогах, видя такое безобразие. Эй!» — останавливаю речь старика. «С чего вы взяли, что я недостоин? У меня есть минимум еще 10 дней на подготовку. Поверьте, этого времени мне хватит». «Ха-ха-ха!» Громким и наигранным смехом прерывает меня Гнис Алагдакош. «Ну ты и дурень! Человеческим навыком не сравнится с мастерством дроу. Тем более в ранге тень. А про такой короткий срок я вообще молчу. Ха-ха-ха!» Зилтон, стоящий сбоку от меня, кривит лицо. Но мой немой вопрос негромко комментирует. «Это старейший совета, смеющийся придурок его внук. Гадкий тип, на десяток лет старше меня. В боевом мастерстве немного сильнее, а мнит себя чуть ли не тенью. Ну и ведет себя соответственно». «Чего ты там про меня сказал, сопляк?» — обращается Гнис к Зилтону. «На поединок хочешь вызвать, где в очередной раз опозоришься?» Бесят меня такие уроды, возомнившие о себе невесть что. Не даю ответить темнокожему приятелю, сам выходя вперед со словами. «Слышь, ушастый ушлепок, как сражается Зилтон, я видел. А на что способен ты, нет. По-моему, ты поганое трепло. Может, рискнешь выйти на поединок со мной, раз считаешь себя таким неумелым?» Сейчас я ему рожу-то помну как следует. «Зря», — шепчет мне Зилтон. «Ты пока не готов. Во время поединка скорость дуэлянтов приравнивается, а магия блокируется. Побеждает более обученный и техничный. И тем более его нельзя калечить. Его дед такое сделает в ответ». «Слушай, что тебе это сыкло на ухо шепчет?» — ухмыляется Гнис. «Ты будешь жрать землю, не успев даже замахнуться на меня». «Ну все, достал. Совершаю еще несколько шагов вперед». «Давай, давай!» — дразнит меня Гнис. «Не беспокойся, я тебя...» «Что он там меня дослушать не получается, урод, не договаривает?» «Ку?» — неожиданно раздается рядом с ним. Не успевает дроу дернуться, как с другой стороны разносится ново. «Ку?» Из лунки в земле появляется второй долобай. На измену подсаживаются все эльфы, присутствующие здесь, за исключением Зулуса. Тот меняется в лице, принимает стойку, а в руках появляются парные клинки. Вообще, я сам в шоке. Откуда здесь второй бобер-берсеркер? Но разбираться некогда. Сейчас решаю воспользоваться моментом. Оппонент ошарашен и, видно, скован страхом. Так как дроу просто замер в неестественной позе, боясь пошевелиться. Отлично. Пространственный скачок. «Ку!» — громко кричу ему в ухо, когда появляюсь у него за спиной. Эффект превосходит мои ожидания. «А-а-а!» Гнис с воплем отскакивает, ныряя рыбкой вперед. В следующую секунду оказывается на земле с прижатыми к голове руками и приподнятой жопой. Как же сильно начинает чесаться нога. Прямо так и хочется посильнее размахнуться и отвесить смачный пинище. «Я и не беспокоюсь», — отвечаю испуганному эльфу на недоговоренную им фразу. «Чего беспокоиться, когда ты, ушлепок, обоссался еще до начала поединка? А может, ты и обосрался, вон как жопу оттопырил. Наверное, чтобы выветривалось быстрее». Гнис медленно поворачивает голову, не веря в происходящее. Встречаемся взглядом. Я ухмыляюсь, он меняется лицом от стыда и гнева одновременно. Открывает рот, чтобы что-то сказать, но его снова перебивают. «Ты болотный гоблин, а не дру!» — вспыхивает Дмар Алагдакош. «Позоришь наш род своим поведением, Гнис!» Старикан, сверкая сердитыми глазами, резко разворачивается и уходит в ту сторону, откуда пришел. «Ты знаешь, что я с тобой сделаю?» Подскакивает и глубоко часто дыша спрашивает Гниз. Его глаза излучают ненависть. Видно, что парень готов меня не просто убить. Он хочет подвергнуть самым жестоким пыткам и мучениям, которые только сможет родить его фантазия. Врага наживать себе я никак не планировал, но уже ничего не поменять. Остается только сделать так, чтобы желание мстить у этого ушастого поутихло. Потому отвечаю, мне срать на твои больные мечты. Хочешь со мной поквитаться за то, что сам опозорился? Пожалуйста, давай устроим поединок. Но учти, он будет проходить без ваших дурацких правил, типа без магии и уравнивания скорости. На это я согласился только для статусного боя за плащ. «Без ограничений, не сомневайся, тебя в блин раскатаю, и очень быстро. Готов к поединку?» В ответ лишь злобное шипение и пристальный взгляд. «Понятно, сыт, значит, он в курсе моих возможностей. Понимает перспективы, возможно, захочет отомстить по-другому. Подлость какую-нибудь совершить или подставу, хрен знает, что у него на уме, поэтому решают дополнить». «Если решишь мне насолить как-то по-другому, то знай, вот это, — указываю на появляющегося из норки неподалеку трехглазого зверька, — долобай мозгоклюй. Знаешь, почему его называют мозгоклюем?» Гниз не пророняет ни слова, лишь боязливо бросает взгляд на бобра-берсеркера. Отвечаю за него сам. «Если не знаешь, включай логику, название говорящее. Почувствую за собой что-то нехорошее, пошлю парочку таких к тебе ночью». Утром сородичи обнаружат тебя пускающим слюни дебилом со взбитым ливером вместо мозгов. Ушастый придурок, опустив голову, быстро уходит, напоследок не забывает с ненавистью во взгляде покоситься в мою сторону. «Ты все, наговорился, малыш», — обращается ко мне Золос. Его лицо не отображает вообще никаких эмоций. «Показал свою крутость морально слабому разумному?» «Это он про Гниза?» «Но спрашиваю я другое». «Почему, малыш?» «Пока ты не доказал обратного, ты малыш», — спокойно отвечает мой тренер. «Да и поведение твое соответствует. Мерясь причинными местами, ты с племенником уважаемого Дмара Алагдакоша напомнили мне маленьких карапузов, что, играя в песочнице, спорят, у кого лучше куличик получился». «Да, если смотреть с этой стороны, осадили, и не поспоришь». «Нападай!» Призывает меня к действиям Зулус Дешардес, отвлекая от размышлений. «А инструкции будут?» — интересуюсь у него. «Нападай!» — нетерпящим возражений тоном повторяет он. «Ну, хорошо. Я представляю, как сражается воин Дроу уровня Лазутчик. На примере Зилтона. Хотя тот уверяет, что он уже почти ассасин. А вот Зулус, как я понимаю, тень. В чем могут быть отличия?» Если убрать более высокую скорость и силу, то остаются более высокие навыки, умения, техника, знания, мастерство, наверное, так. И, надеюсь, разница в этих показателях не очень большая. Зулу стоит передо мной в боевой стойке со все так же не выражающим эмоции лицом. Пользоваться магией нельзя. Еще я чувствую, как мои движения чуть медленнее, чем должны быть. Похоже, работает какой-то артефакт, приравнивающий мою скорость к скорости противника. Получается, Зулус сам очень быстр, но сейчас меня это не должно волновать. Пора начинать. Быстрый шаг вперед, полушаг влево, затем резко вправо, обманное движение и... Глава 17. Обидно, сука, как же обидно. Минут 5 ничего не мог противопоставить Зулусу. Любое мое движение прерывалось еще на стадии обманного, а каждая прямая атака каралась тренером еще сильнее. Все это сопровождалось глумливыми комментариями Скорпиона, за что он был отправлен в полет воздушным тараном. В ответ на это лидер Фаталити подгадал момент и образовал под моей ногой ледышку. В итоге я неудачно звезданулся лицом о восходящее колено тренера. Было больно, настолько больно, что псих психанул. Хотел наброситься на ледяного мага и сожрать. Наблюдавший за нашими играми турк, конечно же, решил помочь ИИ. Чудом отговорил обоих. От дальнейших разборок отвлек вопрос Зулуса. Еще не наигрались, малыши. После чего я взял себя в руки и продолжил спарринг. Вернее, продолжилось избиение моей туши. Но я крепился. Все это не зря. Пусть и не сразу, но мне удавалось запоминать некоторые рисунки движений дроу. А еще в этом мне помогал псих. как он пояснил, им велась запись боя, и в будущем можно будет просмотреть движение мысленно. Например, перед сном. Еще ИИ может наложить рисунок боя на мою мышечную матрицу, задействовав все необходимые нервные импульсы. Не совсем все понял из его объяснений, но тут уверял, что все это принесет пользу. Стало интереснее, когда Зулус начал кое-что пояснять. Как лучше ухватить рукоять клинка и жестче зафиксировать кистью, чтобы его сложнее было выбить из руки и легче парировать вражеское оружие. Какую лучше стойку выбрать в той или иной ситуации, как расположить ноги и под каким углом наклона держать корпус. Каким должно быть дыхание, на что обращать внимание при наблюдении за противником. А еще тренер стал пошагово объяснять, как он в очередной раз мне навалял и где я накосячил. Пошел разбор его движений. Через пару часов я был выжат как лимон, как довольный этим процессом лимон. Пусть по Зулусу все так же не могу даже попасть, но узнал за то время очень много. А сколько еще успею узнать только за этот день? Дроу обещал, что после завтрака примется за меня с новой силой. Завтрак был обильным и довольно простым. У нас в поселении и то больше разнообразия, но я не жалуюсь, уплетая за обе щеки. Про Тура вообще молчу. Дроу смотрит на него с неприкрываемым восхищением, особенно на то, как исчезают в его чреве одна за другой тушки нескольких среднего размера мутантов. Ушастые охотники подстрелили эту дичь с утра, специально для прожорливого гостя. А я наблюдал, как медленно, очень медленно растет длиннющая шкала опыта. Как же много Туру нужно до следующего уровня. Причем опыта за пожирание прибавляется не намного меньше, чем за убийство. В поселение Абзац решаем направить Оксану и Диану Старс. Их должна сопроводить пятерка Дроу. Неожиданно желание к ним присоединиться заявляет Кнор. Охотник, приосанившись, подходит к Оксане и выдает: «Мадемуазель, не соблаговолите ли вы разрешить мне сопроводить вас, дабы никто встречный, аль поперечный, даже не бросил косого взгляда в вашу сторону? Всеми правдами и неправдами готов помочь вам в пешем переходе. Ручаюсь вести себя как джентльмен». От такой речи все выпадают в осадок. Сама виновница стоит с открытым ртом. Кнор, пользуясь замешательством девушки, берет из ее рук дамскую сумочку. Вернее, небольшой вещмешок, украшенный ленточками и бантиками, и добивает присутствующих. «Давайте вашу поклажу, о непревзойденная. Не стоит, леди, утруждать свое прекраснейшее тело таким бременем». «Я половину слов не понял», — шепчет Серега. «Что он сказал?» «Сам не понял», — качает головой молчун. «Так романтично», — закатывает глаза Диана Старс. «Хоть и не все понятно». «Ага», — соглашается Вероника. «Непонятно, но красиво. Профессиональный козел. Заливает в уши так, что захлебнуться можно. Правильно, подруга?» Оксана на это ничего не отвечает. Ее щеки алеют. Глазки, хлопая ресницами, опускаются в пол. Затем отводятся чуть в сторону. «Все, поплыла», — констатирует язва. «Да ладно». Поведением Оксаны все удивлены не меньше, чем речью Кнора. Вот это поворот. Перед отбытием охотник подбегает к нам. Ко мне, Скорпиону и Тору. Мы как раз собираемся идти на новую тренировку. Остальные же пойдут с Дроу на фарм мобов, мутантов и зачистку территории от древесников. «У вас, как самых авторитетных, хочу поинтересоваться», — начинает Кнор. «Такой подарок может понравиться девушке». В его руке проявляется тонкий обруч, размером подходящий на голову. Выполнена вещь из переливающегося серебристого темного металла. Есть каплевидное утолщение в области висков и затылка. Это если все же одеть предмет на голову. И крупный антрацитово-черный камень восьмигранной формы в районе лба. Это я уже где-то видел. «Ты где его взял?» — спрашиваю мужика. «Говори». Настаиваю я, начинаю припоминать прошлого владельца этого предмета. А ведь при последней нашей встрече не придал значения этому обручу. На его хозяйке и так было много всего непонятного. «В общем», — сглатывает Кнор, прочитав что-то нехорошее в моих глазах. Да и Скорпион смотрел на него не очень дружелюбно. «Ну, на побоище том, где наша община с твоей, Макс, воевала. Там, где куча мутантов была. Предмет-то хоть и красивый, но бесполезный. Бонусов не дает. Хотел было выкинуть. Кому он такой нужен? Потом думаю, ладно, возьму на всякий случай. Не тяжелый же». Кнор переводит взгляд на своего лидера и продолжает. «Скорб, не подумай, я не скрысил. Просто, как говорил, считал предмет бесполезным. А сейчас вот решил подарок сделать. Думал, во, здорово. Хорошо, что не выбросил. Хорошо, что не выбросил. Повторяю его последнюю фразу, вырывая из его рук предмет. Это хрень, добыча моего человека. Тут же встает передо мной Скорпион. Ты понимаешь, кому принадлежал этот обруч? Спрашиваю его. Да, кивает он. Видел ее недолго, но запомнил. Но это ничего не меняет. Меняет, отрезаю я. Для вас эта вещь простая побрякушка. Рассчитаюсь с вами позже подобной безделушкой. А для тебя она не бесполезна? Прищурившись, интересуется Скорпион. Может и бесполезна. Задумчиво проговариваю я, внимательно вчитываясь в системную информацию о предмете. ПКВТ, версия 3.74, внеранговый высокотехнологичный предмет. Прочность 1499 из 1500. Описание. Персональный комплекс виртуальной тренировки с обновленным набором шаблонов и пакетом исправлений. Добавляет эффект физического присутствия спарринг-партнеров. Производство ЦАСШИ. Руки начинают подтягивать опорочек к голове. «Псих, что творишь?» «Надень, надень, нужно проверить». «Не сейчас, еще успеем». «Не могу терпеть, руки чешутся». «Нифига не чешутся». «Чешутся?» «Это мои руки, я лучше знаю, чешутся они или нет». «Ты долго будешь гипнотизировать эту фиговину?» — интересуется Скорпион. «Если что, то обруч должен надеваться на голову, а не на жопу. Но это дело твое, личное. Куда, что и как?» «Без твоих сопливых», — отвечаю ему, закидывая предмет в пространственный карман. «Вернее, обмороженных. Мне вот интересно, ты когда чихаешь, сопли в виде замороженных клякс вылетают или сразу сосульками?» «А твоя...» Поглощенные таким вот высокоинтеллектуальным светским общением, мы возвращаемся на тренировочную площадку. Зулус уже нас поджидает. За меня принимается сразу и всерьез. Скорпион отрабатывает технику вместе с Зелтоном, периодически применяя те движения, которыми учили меня. Для Тора тоже нашли партнера попроще. Во время тренировки Зулус делится информацией об древесниках. Вернее, о том, что Дроу знает об исполнителях воли, и выясняется следующее. Сами древесники – обычные мобы, сгенерированные системы для прокачки жителей нашей планеты. Темные эльфы с ними раньше сталкивались. Обычные ходячие деревяшки – ничего особенного, если только не брать в расчет их высокое сопротивление стрелам и колющему оружию. Первый измененный, точнее, первый древесник, что являлся носителем исполнителя воли, попался ушастым не так уж и давно. С трудом, но был уничтожен. Затем эти покрытые непонятной дрянью коряги начали попадаться чаще. Потом они увеличились в количестве, стали на их группы натыкаться все ближе к поселению. Сначала они появлялись со стороны их привычного местонахождения. А в последнее время измененных коряг можно встретить в разных направлениях от населенного пункта Дроу, и ушастых это очень тревожит. Имеются серьезные опасения, что эти непонятные твари нападут на поселение, и придут они в большом количестве. А еще был случай, когда один из дозорных ночью, находясь на посту, увидел небольшого прошмыгнувшего зверька, что был в таких же наростах, как и древесники. Но ушастый в этом не совсем уверен. Говорит, что могло ему померещиться, так как существо исчезло почти сразу, как только появилось. Миг и зверька нет. Еще был инцидент, когда один из дроу получил множественные раны, сражаясь с древесником, носителем исполнителя воли. И темная гадость из наростов попала в кровь неудачливого бойца. С темным эльфом стало происходить странное. Он орал от боли, хотя раны довольно быстро заживали, но на коже стали проявляться темные прожилки и образовываться наросты. Парень бледнел лицом, глаза мутнели, жизнь из них уходила. Был момент, когда он чуть не набросился на лечащего его товарища и не загрыз того зубами. Все эти описываемые изменения проходили стремительно. От места сражения до поселения он так и не добрался. Свои добили. Старейшины в совете такой поступок одобрили. Теперь у патрулей есть четкое указание – ближнего боя с древесниками по возможности избегать. Занятно. Стало быть, мелкий зверек, зараженный исполнителем воли, мог и не показаться дозорному дроу. Хорошо, что я послушался совета Зилтона, не дал Туру сожрать части тел древесников. По описанию дроу получается, есть некая дрянь, что распространяет исполнителей воли, заражает древесников и превращает их в носителей. Эта дрянь развивалась. Сначала могла создать малое количество носителей. усилилась и может контролировать больше своих миньонов, а со временем вообще хрен знает, чего может достичь и добиться. А насчет чего странный квестодатель предупреждал? Мерзость опасна для всего живого на планете. Если ее не остановить, она разрастется, обязательно уничтожьте. То есть эта гадость может захватить на планете вообще все живое? Тогда это задание намного серьезнее, чем я предполагал изначально. Надо будет поинтересоваться у Дроу, с какой именно стороны шли первые носители исполнителя воли. И сгонять на разведку в то направление. Может, что удастся там выяснить. Вечером поднимаюсь в свой шалаш на дереве уставший. Золос не только избивал меня, показывал приемы и следил за их правильным выполнением. Он еще заставлял выполнять определенные упражнения, усиливая нужные мышцы, сухожилия, связки, а также развивая во мне гибкость. Хоть на последнее я и не жаловался, ловкость-то у меня неплохо прокачана, но Дроу меня не раз удивил. Что ж, все это только на пользу. Оказавшись наедине с собой, ну и с психом, разумеется, решаю примерить обруч, что до этого принадлежал Шиссе. Глава 18. Где-то снаружи раздается резкий громкий визг и последующее затихающее хрипение. Видно, небольшой юркий мутант смог пробраться сквозь дозорные патрули, ну и наткнуться на бдительную охрану периметра поселения. Как говорят сами дроу, частота нападения выродков снизилась, а до этого они шли чуть ли непрерывно. У нас в абзаце также было, после того, как мы вернулись с испытания и разнесли толпу мутантов у чистокола. Так, больше никаких громких звуков не раздается. Все укладываются спать, а некоторые уже дрыхнут. До меня доносится храп молчуна, а ведь его шалаш не так уж близко к моему расположен. По-моему, там даже дерево сейчас вибрирует. Эх, не повезло тем, кто спит рядом. Давай уже, хорош тянуть. Все-все, напяливаю. Тонкий прохладный обруч в моих руках. Материал очень твердый и гладкий. Гладкий настолько, что скользит в ладонях. Надеваю. Как-то не по размеру, свободненько. Буду дергаться, слетит с башки. Точки на обруче, где есть утолщение и граненый камень, начинают нагревать кожу. Появляется легкое жжение и ощущение чего-то влажного, будто сырой теплой губкой прикоснулись. Ага, защита. Только для расы Цаши. Ну-ка, я же сам произведен ими. Сложности? Может, ну его нафиг? Ты чего? Какой нафиг? Сейчас все будет. Пару сек и... Готово. Обруч резко сжимается, плотно облегая мою голову. По-моему, он даже принимает форму черепа. Жжение и тепло усиливаются. Становится горячо. И эти ощущения резко пропадают. Вообще перестаю чувствовать на голове инородный предмет. Перед взором добавляется небольшое сообщение. Подключение нового оборудования. Как интересно. Трясу головой, не слетает, вообще не шевелится. Трогаю рукой, подушечки пальцев натыкаются на гладкую полоску. А снять-то эту хреновину потом смогу? Персональный комплекс виртуальной тренировки подключен. В правом верхнем углу на самом краю видимости появился значок серебристого кольца. Ух ты, сколько тут всего! Чего там? Выбор противников для спарринга, функции разные. Сам глянь, тыкни мысленно на кольцо. Ну ладно, тыкаю. Вылазит огромная табличка. Разбираюсь в меню далеко не сразу. Выбор противников действительно огромен. Он представлен очень длинным списком рас и существ. Выбрав одну из них, получаю другой список. Там описаны боевые классы данной расы. Можно также выбрать степень подготовленности противника, настроить некоторые индивидуальные параметры. Надо проверить в действии. Призови кого-нибудь. У меня и у самого закрадывается такое желание. Еще раз просматриваю общий список. О, интересный пункт. Шаблоны пользователей. Жму. Появляются два пункта – личный и химерный выродок человека. Шисса специально тренировалась на измененных людях. Тыкаю в пункт «личный». Снова две строчки для выбора. Пользователь номер один. Сканировать шаблон с нового пользователя. То есть можно создать шаблон с себя? Очень интересно. Но выбираю первый пункт. Твою! Резко дергаюсь в сторону, спиной упираясь в толстую ветку стенки шалаша. Передо мной возвышается, упираясь головой в плетеный растительный потолок, Шисса. Вот прямо настоящая и живая, в боевой стойке. В руках уже виденное мной оружие. Сзади покачивается, сверкая узким лезвием, на конце хвост. Представительница расы Цасши не нападает. Ждет команды пользователя. Ее зрачки буравят меня насквозь. Как, блин, убрать ее? Отменить нахрен? Так же, как и призвал. Ладно, не ищи. Могу убрать и я. Шисса пропадает. Класс, да? Не то слово. Надо было выбрать кого-нибудь попроще. Видел ведь тех же дроу. Проекции могут видеть и другие. Помимо выбора противников есть и иные функции. Например, можно включить сканирование твоего реального противника. Или записать ваш бой, а потом его проецировать. Еще, кстати, есть воспроизведение звукозаписей с любых инфоносителей. Можно из головного мозга. Смотри. И действительно, вокруг меня начинает играть музыка, тихое наигрывание парой струн. Вроде бас-гитары. К ней присоединяются звуки ударов. Тоже тихие, но с каждым новым тактом громкость увеличивается. Становится как-то очень громко, и сразу подключаются более высокие и тонкие гитарные звуки. Мотив непроизвольно заставляет качать под ритм головой. Отвлекаясь на посторонний шум сзади, оборачиваюсь. В это время к громкой музыке добавляются неизвестные мне слова, значения которых непонятны. «Can't stop addicted to the shindig». Из новообразованного дупла в стволе появляется трехглазая морда. Следом вторая, обе начинают качать в ритм головами. «Чё? Какого хрена?» — слышу голос скорпиона с соседнего дерева. «Откуда музыка?» «Что бы это ни было, по-любому дело рук Макса!» — раздается крик Вероники. «Вырубай, скотина, мы спать хотим!» «Вырубай, давай!» — обращаюсь к психу. Музыка прекращается. «Урод!» — доносится снаружи. «Чтоб тебя кошмары всю ночь мучили!» Долобаи выжидательно пялятся на меня. «Чего вам?» — спрашиваю их. «Кончилась музыка. Все, спать!» Мордочки пропадают. По-моему, в их глазах промелькнуло разочарование и недовольство. «Хех, долбодятлы, меломаны!» Наказываю ИИ, чтобы больше не экспериментировал и не шумел. А сам бегаю глазами по списку, выбирая противников. Вот, раса дроу, жрицы разных рангов, боевые и магини. Еще боевые бабы. Где мужики? А, вот, в конце списка. Выбираю то, что мне знакомо. Лазутчик, ассасин или тень? Пусть будет тень. Появление передо мной сурового вида дроу меня не пугает. Этого я и ожидал. Что ж, посмотрим, как будет проходить спарринг. Мысленно активирую режим боя. Дроу-тень размывается стремительным, еле заметным пятном, встречая направленные мне в шею клинки своими. Эту-то группу движений я знаю, научен. Да и скорость моя не ограничена, но порадоваться не успеваю. У дроу получается вывернуться и пнуть меня ногой. Из легких выбивает воздух, а я сквозь плетеные стены вылетаю из шалаша. В полете ухватываюсь за ветку дерева, меняю траекторию, приземляюсь на другую, что немного ниже. Успеваю выставить воздушный щит, различив через эхолокацию стремительно приближающегося противника. Запоздало срабатывает чувство опасности, а в спину втыкаются два острых предмета. Некий навык по типу перемещения за спину? «Ммм!» — вырывается из меня. Псих, также застонав от боли, отключает противника. «Да задолбали шуметь!» — снова раздается голос скорпиона. «Станите! Тише!» «Это не мы!» — это уже Вероника. «Не мы!» — подтверждает Серега. Быстро запрыгиваю в шалаш, пытаюсь осмотреть повреждения. «Не беспокойся, ран нет. Для болевого эффекта были задействованы нервные окончания». «Фух, писец какой-то. Ощущения были, будто реально холодной сталью меж ребер добрались до легких». «Ладно, в следующий раз противника выберу максимально легкого. А затем постепенно буду наращивать сложность. И надо будет найти уединенную полянку». Чтобы никто не мешал. А сейчас нужно поспать. Спи, спи, а я пока разберусь с новой игрушкой. Изучу ее как следует. Только не учуди чего-нибудь и не шуми. Есть, Кэп. Активировать ничего не надо. Да понял я, успокойся и спи. Все будет норм. Как-то неубедительно звучит. Надеюсь, меня не отпинает проекция, пока я сплю. Укладываюсь поудобнее, закрываю глаза, но сон не идет. Иногда проскальзывает в голове негромкое напевание психа на манер «Тарарарарам, парарам, парапум-пам». Тихо, даже странно тихо. Через какое-то время понимаю, что не дает уснуть. Способность — чутье, только еле ощутимая, но непрерывная. И заметил я это сейчас, потому что Оно чуть стало явным. Что за фигня? Поднимаюсь, интересуюсь у психа, может, тот что-то почувствовал. Отвечает «нет». Но эхолокацию усиливает. Вокруг нет никакого движения. Выглядываю из шалаша. Пусто. Но ощущение опасности еще на чуток усиливается. Опасность извне, снаружи поселения.